БЧ-7 доклад, подал голос капитан, как только ощутил выход в реальное пространство. Не выходя из душа, он, одновременно разминая конечности, стирал капли жидкости с мохнатого брюшка. Тихо как в Якисиме, кеп, только местные шумят в М-диапазоне, отозвалась бортовая связь грубым гортанным голосом. «Сэр, разрешите доложить?» — подал голос бортовой И. «Разрешаю, не опечатка», — прошептал паук, зная, что И различит его родное наречие. «Наблюдаю множественные возмущения, как будто бы в округе системы прячется не менее 300 кораблей», — неуверенно ответил Кисер. Капитан задумался. Неуверенность в голосе И говорит о том, что опыт подобного рода возмущений он встречал только в симуляторе, который не мог в полной мере передать реальные ощущения маскирующихся кораблей. И такое же предупреждение должен был получить Синкан, командир 7-й БЧ. Возможно, это природная особенность этой звездной системы, прервал размышления капитана И, по-видимому, прочитавший сомнения своего командира, да и сам отлично понимающий то, что никто не будет просто так размещать столь крупные силы без серьезного на то повода. БЧ-1, проложите маршрут через точку Гамма-3 Омега-Дельта, подсказал И, уловив мысль капитана. Принято. Кеп, отозвался писклявый голосок по бортовой связи. БЧ-7, по достижении гамма-3 омега-дельта просканировать аномалию. Принято, Кеп, командир 7-й БЧ. Эх, даже И не успел натаскать, посетовал мысленно капитан. Кеп, мы вышли на орбиту, доложила БЧ-1. Принял, сказал капитан, подымаясь в рубку. Выглядел паук как нельзя лучше. Благо, во время последнего сверхсветового перехода он смог отдохнуть и привести себя в порядок. БЧ-7, наблюдаю с десяток малых калош. Похоже, мы не первые. Сэр, первоначально наш заказ располагался на малой бирже, но после ряда неудач заказ был заморожен самой биржей и передан в среднюю, отчитался И. С беспомощной целью было бы не так интересно, прошептал паук, садясь в кресло капитана, находящееся внутри бронированной капсулы виртуального погружения. Пост сдал, раздался высокий, на грани писка, голос. Пост принял, ответил капитан. Исайс, займись 7-м маневровым, мы тут с неделю вертеться будем. Хорошо, Дизан, будет исполнено, ответил все тот же высокий голос, принадлежащий заместителю капитана, и индикатор связи на периферии зрения паука пропал, говоря о том, что сеанс связи окончен. Кресло быстро настроилось на хозяина, позволяя комфортно расположить верхние и нижние конечности. Капсула закрылась и перешла на работу от собственной системы жизнеобеспечения, а стены и пространство внутри расцвело новыми красками. Множество экранов и символов, отображенных на них визуализацией операций, происходящих на корабле, изливали на Диссона весь спектр информации едва ли не о каждом вздохе членов экипажа. Благо, рабочее место, будучи полностью настроенными на паука, докладывали о состоянии корабля поочередно, обращали внимание на мелкие и не очень неисправности, отчитывались за проделанную работу, нарушения именно в том порядке, который способствовал самому быстрому решению возникших вопросов. Словом, второе сердце корабля было тем еще информационным шоком для неподготовленного разумного. Но капитан быстро, усилием воли отвечал на запросы корабля, что было возможно благодаря специальному имплантату. Иногда он помогал себе жестами, иногда замирал на несколько секунд в размышлениях. Спустя 20 минут паук расслабленно откинулся на кресле, прием вахты его всегда выматывал. Увы, с наемной командой всегда так, иначе слишком велик риск в один прекрасный час проснуться по ту сторону обшивки без скафандра, и то, если бунтовщики будут милостивы, а то дохнуть несколько суток в скафандре. БЧ-6, выпустите пару наблюдателей, пусть порезвятся, и несколько птичек подготовьте, ребятам нужно будет сделать рекогносцировку на месте. БЧ-3, ищите цели и все, что сможете о ней найти в местном захолустье. БЧ-2, поднимайте лентяев из бригады, нужно спуститься на шарик, раздавал приказы капитан, привычно погружаясь в суету рабочего дня. И тут, наконец, подали признаки жизни местные наземные службы. Говорит диспетчерская Земля-2, борт Бета-Сигма-2-2, искуситель, сообщите цель своего прибытия и предположительно время пребывания. Говорит капитан Дисон, борт Бета-Сигма-2-2, искуситель, прибыли для ремонтных работ и отдыха на время 15 местных суток. Вас понял, обязан напомнить, что планета запрещена для посещения согласно указу Галактического Совета, а попытки оповестить о своем присутствии караются смертной казнью на месте происшествия. Принял. При первой возможности мы уйдем на орбиту Луны. конец связи, Земля, конец связи. Как ни странно, неприятности начались сразу, как только они вышли на орбиту. Первый наблюдательный спутник по непонятной причине застрял в пусковой шахте. Два десантных челнока оказались неспособными к самостоятельному движению. У одного сгорел антиграф вследствие неожиданного скачка напряжения, у другого неожиданно прогорело сопло маршевого двигателя во время входа в атмосферу. Никто не выжил, еще трое прогулялись за борт без скафандров за то, что поленились провести нормальный предстартовый осмотр. Пришлось использовать единственный ударный штурмовик, оснащенный активной системой маскировки для транспортировки группы наблюдения, а для аппаратуры пришлось выделить капитанский представительский челнок «Цитахел», обладавший, как и любой люксовый транспорт, всем комплексом систем выживания, в том числе и маскировки. Словом, охота не задалась с самого начала, а уж когда дело дошло до наблюдения. 3 дня спустя, медицинский отсек крейсера «Искуситель», капитан Дисон. «Что у нас тут, Игами?» – спросил прямо из дверей в отсек, паук в капитанской форме и, наверное, единственный разумный в экипаже корабля, носящий флотскую форму. «Жить будут», – ответил представитель расы Сизом. Был он гуманоидом невысокого роста, тощего телосложения, создававшим впечатление скелета с натянутой поверх кожей. Коричневую кожу покрывал едва заметный белый пух шерсти, глаза глубоко впали в череп, сидя в тени массивного лба и бровей, сияя алым огнем. Безгубый рот, постоянно кривящийся в презрительной улыбке, едва скрывал пару хищных клыков, а тонкие трехпалые руки сейчас жонглировали скальпелем. «Все так плохо?» – спросил капитан. Не то чтобы он переживал за экипаж, точнее за конкретно этих мордоворотов, не отличающимися умом и сообразительностью, но искать и нанимать новых в ближайшее время не предвидится возможным, тем более в этом медвежьем углу. Поправив белый халат, Игами жестом пригласил капитана идти за собой. Больные никак между собой не были разделены, потому, сделав всего несколько шагов в соседний отсек, капитану предстала картина, достойная последствий какого-нибудь линейного батального сражения, а не простого наблюдения за отсталыми. Для этой миссии капитан выделил 10 гуманоидов, наиболее похожих на местных, потому на его взгляд внешне они не особо отличались. А вот что действительно отличалось – так это характер и качество ранений. У ближайшего к капитану больного отсутствовала одна из конечностей, следующий вообще висел в силовом коконе подвеса, судя по всему, опорно-двигательный аппарат превратился в месиво, третий внешне выглядел целым, удивляла только подключенная к нему система жизнеобеспечения коматозников и последний в этом отсеке пациент выглядел как сырой шашлык не первой свежести, весь в ожогах и потеках жидкости. Первому руку отрастить смогут только на родине, второму поможет только аугментация третьей степени, третьему уже навряд ли что-то поможет, последний через недельки три очухается, благо нервные соединения не пострадали, хе-хе-хе, если шарики за ролики от боли не заехали, ответил доктор. Остальные в соседнем отсеке, хотите посмотреть? Нет, ответил капитан, он уже видел фотографии сделанные и, говорили мне не набирать экипаж на Карусанте, прошептал Дисон. Таких компетентных кадров он еще не видел. Если бы не отсутствие возможности пополнить персонал в ближайшие пару месяцев, он бы отправил их все гулять за борт без скафандра. Врач, понимающе скривил лицо, ему тоже не доставляло удовольствия ухаживать за десятком идиотов, умудрившихся убиться на планете с индексом опасности 1/10. Помахав на прощание лапой, паук отправился дальше по своим делам, параллельно размышляя о том, что делать дальше. Все же, кое-какой результат смогли получить, если отсутствие информации можно считать за результат. «Кто же ты такой, Юкирита?» – сам себя спросил капитан мысленно, при этом просматривая отчеты, записи видеонаблюдения и фотографии в личном виртуальном пространстве. Наблюдение показало местного обычного японского школьника, имеет семью, неплохо физически развит. Опять же, по местным меркам, обладает продвинутыми навыками вождения транспортных средств. Все, бортовой и, выполняющий заодно и функции секретаря капитана, также сообщал о недостаточном количестве данных, а также о несоответствии потери полученных данных. Десант был в этом согласен с железякой, что случалось не так уж и часто, слишком молодым и неопытным был их болванчик. Вздохнув, капитан смирился с тем фактом, что ему придется заняться наблюдением за целью лично, иначе как пить дать и вторая группа угробится на ровном месте. «Кисер, собери вторую партию, отправляемся через 2 часа», — со вздохом в голосе приказал капитан. «Есть, сэр», — лихо отрапортовал И. К вящему спокойствию капитана, проблемы начались сразу, правда, источник этих неприятностей стал понятней для старого паука. В отличие от глупых, суеверных гуманоидов, он видел причины, из-за которых начались эти неприятности, и винить кого-то кроме себя он не мог. Эти чертовы раздолбай клали большой-пребольшой хай краткое отросток на технику безопасности и элементарные предосторожности в обращении с транспортом. Уже одно то, что они перед вылетом поленились осмотреть корабль и банально проверить отсчет системы диагностики, уже о многом говорит. А отказ даже одной из этих систем во время входа в атмосферу грозил уничтожением челнока, что произошло с первым. Да за такие пренебрежения своими обязанностями в боевом флоте было предписано наказание в виде увольнения с лишением всех почестей, звания и конфискации всего казенного имущества, в том числе имплантатов, даже если они одноразовые. Даже тот факт, что за борт прогулялось уже без малого десяток разумных, их не образумило, а экипаж корабля составлял всего 60 человек, включая разнорабочих. Ужас. Правды ради нужно сказать, что львиная часть вольнонаемных экипажей набиралась именно из таких выкинутых на обочину жизни разумных. Но кого это интересует? Никого, даже самого капитана, предпочитающего не вспоминать свое прошлое, больше никогда не нанимать разумных на Корусанте. Сделал себе зарубку Дисон, взбучку командиром отделения он уже сделал, кое-как остальным хвосты накрутит, а там кто знает, может, он перед выходом в очередную наемничью систему продует корабль. Лично дотошно проверив и свой лимузин, и ударный катер, два единственных судна на борту крейсера, все еще способных достаточно маскироваться для местных таможенных служб, капитан и группа сопровождения погрузились в судно, на котором с положенными по военному уставу предосторожностями покинули крейсер. Капитану, управлявшему собственным лимузином во время входа в атмосферу, бросилась в глаза маленькая белая точка далеко от корабля, которая после детальной проверки из кино оказалась малым разведывательным зондом неизвестной конструкции, который все это время наблюдал за ними и явно не был изобретением аборигенов. Впрочем, раз уж их до сих пор не тронули, то и спутник лучше лишний раз не дергать, но при следующей стыковке лучше подойти через его слепую зону за крейсером. Далее, казалось бы, все наладилось. Под строгим взглядом капитана Абалдуи из десантной партии применили маскировочные устройства и, четко следуя инструкциям устава и приказам капитана, заняли высоту недалеко от дома цели. Несколько разумных во главе с самим капитаном, следуя данным, уже добытыми предшественниками, аккуратно, вырубив станнерами и сложив тела в подсобке, заняли место рабочих у дома цели, и только благодаря посильной помощи и не погорели как предшественники. Началось все с простого. На строительные леса, которые построили десантники, села Большая Птица, последние находились в состоянии держаться на честном слове пирата, потому и не странно, что почти сразу завалилось на горе рабочих, едва не похоронив их под собой. Капитан уже начал догадываться, как полегла предыдущая группа, когда один из десантников от большого ума полез разгребать завалы, и понятное дело, его ударило током от разбившегося внутри инструмента. Благо, легкий доспех защитил своего хозяина, тяжелые или даже средние доспехи, увы, с их оснащением замаскировать под человека не удалось. Впрочем, после нескольких окриков капитана и обещания лично выбросить каждого идиота в камеру сгорания реактора, работа наладилась. И искал в местной сети технику безопасности, а горе рабочие ей следовали буква в букву. Капитан, игравший роль прораба, наблюдал за домом цели и за самим Юкирита посредством нескольких ПЛА и оптического комплекса. Даже наблюдал за одним неудачным покушением. Что же, после дня наблюдения Дисон мог сказать, что галактическое общество не подготовлено к условиям варварских цивилизаций от слова совсем, и это сыграло злую шутку с теми, кто пытался убить цель. По крайней мере, так звучала самая простая и логичная версия, и играть на территории местных он посчитал глупым, а инстинкты паука твердили о том, что это смертельно опасно. Потому план выстраивался, как и его любимая паутина, мягко, быстро и надежно. И подходящая возможность возникла уже на следующий день. Хотя скольких виртуальных нервов стоило Дисону удержать свою команду все это время в целостности и сохранности, один и знает, и дотошно подсчитывает, такой уникальный опыт. Достаточно сказать, что трое едва не попали под грузовик, один под каток, а двое решили исследовать высоковольтную электрическую подземную магистраль. Юкирита, взяв с собой одну из, Судя по всему, сестер, кто этих гуманоидов разберет, все на одно лицо. Отправился в даль минимум на сутки, а далее было дело техники. Благо, уже знакомый и изученный до мелких деталей дом не стал сюрпризом для десантников. Поднять катер, подойти в режиме маскировки к нему на высоте 20 метров, скинуть десант, который, четко следуя проработанному и капитаном плану, смог в считанные секунды занять дом, найти цель, захватить и уйти на подкатившем к дому лимузине капитана. В общем, все прошло как по нотам, даже несколько едва не приведших к катастрофе кризисов в виде попавшего в двигатель лимузина голубя и неожиданно проезжавшего мусоровоза были быстро преодолены. Двигатель в аварийном порядке вырубили, благо их было аж 4, а людей на мусоровозе обезвредил ударный катер, благо у него имелось нелетальное оружие на борту. Самку в полусознательном состоянии погрузили в лимузин, и тот на оставшихся 3 двигателях, надрывно свистя, недостаток маскировочного комплекса, внутри становится достаточно шумно, разгонялся до первой космической. «Что будем делать дальше, Кэп?» – спросил один из мордоворотов в салоне. «Сидеть и молчать», – жестко ответил капитан, который сейчас пытался сосредоточиться на своих мыслях. Что-то не давало ему покоя, он что-то упускал, что-то очень важное. «Кто вы?» – простонала приходящая в себя самка, раздраженно клацнув хелицерами. Паук плюнул парализующим ядом прямо в лицо девушке, и та, закатив глаза, расслабленно сползла со своего кресла. «Зафиксируйте ее в кресле, идиоты! Она нам нужна живой, пока!» – прошептал на грани инфразвука капитан. Десантников проняло, и те быстро спеленали девушку и закрепили ее в ложементе. Во время обыска у девушки обнаружили несколько инструментов, в том числе 2 ножа, удивительно похожие на кукри и швейцарский универсальный, и средства связи. Взяв телефон, паук его осмотрел и быстро, при помощи ИИ, разобрался как в принципе действия, так и в том, как им пользоваться. Найти контакт цели было несложно, но что-то остановило его перед нажатием на клавишу вызова. Подумав, он отдал устройство одному из десантников, приложив к его уху. «Повторяй за мной». «Есть», — ответил гуманоид. Пауку было видно только его серое лицо. Глаза закрывала проекция дополненной реальности, а рот и нос закрывала маска дыхательной системы. Вместо сигналов вызова инопланетяне услышали заводную мелодию с малосвязанными словами из местного языка. «Попса и сюда добралась», — сварливо подумал паук. «Микон», — раздалось из телефона неожиданно для всех в транспорте. Строго посмотрев на подчиненного, паук начал диктовать текст для десантника. «Не ете, меня зовут Фим, и твоя сестра у меня, жду тебя через час у тебя дома, одного, иначе кто знает, что случится с одним зародышем». «Хе-хе», — читал десантник текст, при этом довольно живо играя, импровизируя в нужных местах. «Может, не всех выдувать в космос», — мысленно отметил капитан, когда неожиданно для всех телефон в руках десантника взорвался. Когда система жизнеобеспечения справилась с дымом и огнем, инопланетянам предстала картина мертвого десантника и сгоревшего переговорного устройства. «Что, Гвинт, тебя подери, произошло?» — спросил капитан. «Детонация, перегруженной аккумуляторной батареей переговорного устройства, предположительно, из-за нештатной высоты использования, в результате чего устройство работало со слишком большим количеством наземных ретрансляционных устройств. Один из осколков прошел через ушную полость прямо в мозг сержанта Интра. Выслать ваши соболезнования родственникам», — ответил на вопрос капитан Айскин. «Потом», — ответил Дисон. «Остальные десантники, как и он сам, не пострадали. Десантников защитили полностью закрытые доспехи, что-то ему подсказывало, что если бы они были бы открыты, не выжил бы никто, эти гуманоиды такие уязвимые, а его защитило персональное силовое поле». К удивлению капитана, пленная не пострадала от слова совсем, хотя ее посадили в соседний ложемент, в отличие от объеденного кислотой салона и части черепа мертвого десантника. «Нужно провести техническую инспекцию средств обороны», — оставил он еще одну зарубку в памяти, — «особенно химзащиту». Юкирита. 30 минут спустя. Токио. Станция метро Ниши Фунабаши. Серая Honda Africa Twin подъехала к порогу станции как раз вовремя, так как в этот же момент парковалась черная Toyota Land Cruiser 100, из которой вышел уже знакомый Рита мужчина. Остановив мотоцикл перед Тойотой, Рита и Лала направились к мужчине. «Приветствую, Жак-сан, привезли?» — сходу спросил Рита. «И тебе не хворать, Рита-кун», — ответил мужчина, направляясь к задней двери джипа и приглашая парня за собой, открыв которую, он отвернулся и пошел как бы по своим делам. «Я надеюсь, «Ты знаешь, что делаешь», — только и сказал мужчина. «Спасибо, Жак-сан», — сказал Рита, подходя к открытой двери. Внутри машины был миниатюрный рай милитариста, оружие на любой вкус, от тяжелых пулеметов до дамских пистолетов, оборонительные, то есть с радиусом разлета осколков выше дальности среднего броска, и наступательные гранаты, наоборот, простые легкие бронежилеты и едва ли не полные рыцарские доспехи в исполнении мастеров 21 века. Впрочем, Рита долго не думал. Скинув куртку и футболку, он быстро надел водолазку, свитер, бронежилет и разгрузку поверх. На бедро отправилась кобура с Глоком 17, в руки перекочевал М16, который был в считанные секунды разобран на составные части, проверенный собран обратно, приклад и прицел отрегулирован, а три магазина отправились на грудь. На голову был одет шлем, на глаза отправились тактические очки, локти и колени приобрели наколенники. «Я умею с этим обращаться», — ответил на немой вопрос Лалерита. Немного подумав, девушка явно по-другому посмотрела на парня. В галактике существует очень много разумных, желающих отдать очень многое за то, что она создает, и еще больше за то, что будет обращено в оружие, а этот парень отказался от него в пользу того, чем умеет пользоваться. Но додумать свою мысль девушка не успела. «Ты со мной?» – спросил Рита, уже заводя мотор мотоцикла. «А ты сомневался?» – ответила Лала, запрыгивая на стального скакуна. «Нет», — улыбнулся Рита и выжал ручку газа до упора. «Пике, можешь нас скрыть от их систем наблюдения?» «Уже, сэр», — ответил И. «Согласно уставу, где должен находиться их ударный катер в нынешних условиях?» — спросил Рита. «Минутная доступность к месту вызова, запущенный и готовый к работе двигатель», — начал диктовать условия И. «Они в воздухе, скорее всего над каким-нибудь пустырем или большой площадкой в радиусе километра от вашего дома». «Понял», мотоцикл взревел мотором, направляя пару к затаившемуся в ночной тьме хищнику. Пике засек цель на третьей посещаемой ими площадке. Это был котлован будущего высотного здания, и если присмотреться, то можно было рассмотреть неясную тень над котлованом и довольно странные завихрения воздуха на его дне, которые можно рассмотреть в свете прожекторов строительной площадки. «Они нас видят?» – спросил Рита. «Должны бы, но не похоже», – ответил Пике. «Ясно». Что именно ясно, стало буквально через несколько мгновений. Рита вскинул винтовку к плечу, прицелился в одну видимую ему точку и выстрелил. Эхо выстрела разнеслось по строительной площадке. Несколько секунд ничего не происходило, а затем с пронзительным металлическим лязгом раздались звуки лопающихся один за другим тросов. Следом, с заунывным воем башенный кран, стоявший рядом, накренился и упал, прибив к земле невидимый обычному глазу транспорт. Еще спустя несколько секунд катер вспыхнул ярко-фиолетовым огнем, который, впрочем, быстро потух, обдав зрителей волной горячего воздуха и оставив на дне котлована обгорелый скелет катера, покрытый расплавленными элементами внутренних деталей, вокруг которого валялись осколки внешней обшивки. А под островом догорала лужица из различных реагентов, некогда хранившихся в баках челнока, периодически выплевывая вверх снопы и искры дым различного цвета. Детонация топлива для плазменных орудий, идентифицировал причину возгорания Пике. Выживших нет. Подгоняемый теплом, в их сторону подуло горячим воздухом. Запахло жженым железом вперемешку с пластиком и еще какой-то химией. Лала спрыгнула с мотоцикла и отбежала к урне, куда опорожнило небогатое содержимое желудка. Об этом парень как-то не подумал. Впрочем, он сам был не лучше, когда в первый раз убил. Хотя когда был его первый настоящий раз, не знает. Наверное, и сам Бог, больно уж его удача ревнива по отношению к смерти. Впрочем, девушка спустя мгновение вернулась на место пассажира мотоцикла и спросила, куда дальше. «Нужно очистить дом от захватчиков», — ответил Рита. Дом, как и ожидал Рита, не пустовал. Из того, что он мог видеть, как минимум двое дежурили при входе, еще кто-то находился на кухне, чтоб он подавился. Голодный десантник Срисик, молодой представитель расы Срис, которую любой представитель расы Homo sapiens охарактеризовал бы как рыбочеловек обыкновенный, пребывал в приподнятом настроении. Все шло согласно плану капитана, чем не повод для радости, особенно в свете того, что экипаж корабля сократился на пятую часть. Они скоро покинут этот варварский и чертовски опасный уголок галактики. Даже подключения к сети нет. Единственное, что огорчало десантника, это голод. Они уже сутки на этой планете, а перерыва для обеда все не предполагалось, Впрочем, с местной кухни доносились вполне притягательные запахи. Зайдя туда, первое, что увидел Срисик, это рыба средних размеров, лежащая на столе, очень ароматно пахнущая. Примитивный детектор ядов молчал, а живот как раз-таки выписывал рулады, достойные какого-нибудь театра. Воровато осмотревшись, на предмет, не видит ли его кто-нибудь, он в один заход проглотил рыбку. Увы, его доспех не был оснащен мощным переводчиком, способным переводить надписи на ходу, вычислительные мощности брони нужны были для другого. А на бумажке перед рыбой было написано: «Рыба фугу, не трогать». Спустя мгновение тело десантника упало на пол кухни. Тем временем, Юкирита, еще один мелькал в окнах чердака. Зачищать дом от качественно и количественно превосходящего противника Рита не хотелось. Ничем хорошим это не закончится, но и ждать было опасно, время подходило к концу. Неожиданно дозор у дверей засуетился и убежал в дом. «Узнали о челноке?» – подумал Рита. Впрочем, это его шанс. Жестом позвав за собой Лалу и призвав к тишине, он короткими перебежками из тени в тень приблизился к дому. Прислушавшись к двери, он понял, что неприятель собрался на кухне. Долго не размышляя, он забросил сначала наступательную, а затем и несколько светошумовых гранат. Далее его путь лежал к трубе системы дождевых стоков, которую он лично укреплял. Главный вход-выход не всегда был актуален. Далее короткая пробежка к окну. Лала решила, что сейчас не время для игр, просто развернула крылья за спиной и, вспорхнув в воздух, приземлилась с другой стороны от окна. В комнате Рита тоже надолго не задержался. Быстро откинув татами, он обклеил небольшой квадрат пола гостевой комнаты и одновременно потолка кухни пластидом, воткнул детонатор и, взяв в одну руку беспроводной взрыватель, а в другую оборонительную гранату, последнюю в его арсенале, нажал на спуск взрывателя. Громкий хлопок пересек весь дом, и кусок пола провалился, вслед за ним вниз полетела оборонительная граната. Раздался взрыв погромче, осколки тяжелой гранаты прошили в нескольких местах пол, впрочем, не задев парня. Следом парень поднялся и тихим бесшумным шагом прошел к холлу с оружием на изготовку, предварительно отправив девушку в другой конец дома. Когда парень дополз до места, из которого было видно кухню, он уже ощущал запах бытового газа, и первое, что привлекло его внимание, раскачивающаяся люстра с разбитой лампочкой накаливания внутри. Сложить 2 и 2 было несложно. Жестом указав девушке назад, Рита с положения лежа рванул в окно и, вышибив плечом стекло, выпал на улицу. Буквально через мгновение раздался мощный взрыв. Часть дома, в которой находилась кухня, разлетелся по округе красивым фейерверком. Собрав в кучу оглушенные и, возможно, контуженные взрывом мозги, Рита побежал к месту взрыва. Там уже сидела Лала у тела одного из врагов и говорила что-то на неизвестном языке, а когда договорила, посмотрела на Рита. «Я захватила их передатчик», — показала девушка провод, соединявший ее доспех и доспех неприятеля. «Передала, что тебя взяли с шумом». «Молодец», — искренне похвалил парень. «Где нас подберут?» 20 минут, в километре на север». «Отлично, помоги мне раздеть его», — сказал парень, кивая на раненого. Задумавшись на несколько секунд, девушка кивнула и, повинуясь ее жесту, доспех распался на составные части. «Я одену», — сказала Лала, беря сначала нагрудник и помогая одеть легкий универсальный гуманоидный доспех поверх того, что одета на Рита. Можно было бы снять уже одетую на парня броню, но времени было в обрез, потому этим оба не забивали себе голову. Процедура не заняла много времени, и спустя 5 минут 2 гуманоида в идентичных доспехах, один из которых нес на плече тело, под прикрытием голографического поля уже бежали к точке рандеву. Но даже пробежав, они все равно опоздали. Небольшой, в сравнении с катером продолговатый овальный транспорт ждал их на школьной площадке, и встречал их большой паук. «Отлично, грузимся и улетаем, вы подняли слишком много шума», — сказал он, приглашающим жестом указывая на темное нутро транспорта. Благодаря настроенному на ходу переводчику, Рита смог все понять. Кивнув, пара полезла внутрь, забросив завязанное в тряпке тело между собой. Паук залез следом и, сев напротив них, сказал: «Неплохая попытка, Юкирита, для обывателя очень неплохая», и ствол неизвестного оружия уставился на обоих гуманоидов в доспехах. Немая пауза через мгновение взорвалась бурей действий. Молниеносно неразличимым движением девушка закрыла собой парня. Прозвучал звук спаренного выстрела электромагнитного оружия, а затем хлесткий удар, от которого вздрогнул весь лимузин. Первое, что увидел Рита: Костюм Лалы медленно принимал исходный вид белого комбинезона, затем бледное как смерть лицо девушки с угасающим огнем в глазах. Сердце парня упало в пятки, ожидая самого худшего. Глава 12. Падение. Планета Земля, Токио, массажный салон у Ивамото. Очнулась золотая тьма, когда местное светило уже зашло за горизонт. Комната погрузилась в приятный глазу мрак. В комнате пахло благовониями, озоном и свежей выпечкой. Но не успела девушка подняться со своего ложа, которым оказался массажный стол, как в комнату, после стука, вошла женщина. «О, ты встала», — сказала женщина, захлопотав вокруг до сих пор не отошедшей от сенсорного шока и не совсем понимающей, где находится золотой тьмы. Не успела та и рта раскрыть, как оказалась укутана в юкату, завязанную по всем правилам, обута в тапочки, а золотые волосы оказались заплетены в два хвостика. Осмотрев результат своих работ, женщина улыбнулась, хотя в глазах явно сквозила грусть. «Да простите, мэм, я заснула», — потупив глазки сказала золотая тьма, после того, как вспомнила, где она находится и при каких обстоятельствах тут оказалась. «Ничего, деточка, ничего», — мягко улыбнулась Тамака Ивамото. «После Юки-куна многим требуется перевести дух. Твои родители уже звонили, и мы после небольшого совещания решили оставить тебя у нас на ночь, уже слишком поздно для маленьких девочек». Убийца побледнела, но быстро поняла, о каких именно родителях идет речь, и вернула своему лицу равнодушное выражение. Ее Искин от имени ее виртуальных родителей и заказывал сеанс массажа. «Они мертвы», — напомнила себе девушка мысленно, — «ты сама их убила». «Что-то случилось?» — обеспокоенно спросила женщина. «Нет-нет, все в порядке», — заверила золотая тьма. «Хорошо, Ямитян, Каньякино Ями, Яб золотая тьма», — согласилась Тамака, сделав вид, что ничего не заметила. «Давай я покажу тебе, что тут и где». «Хорошо, Тамака-сан», — согласилась девушка. Пока женщина показывала основные помещения вроде ее комнаты, кухни, гостиной и прочих, золотая тьма размышляла о произошедшем. Она определенно никогда не испытывала подобных ощущений. Это и есть способность Юкирита, из-за которых его хотят убить, или это был наркотик, размышляла девушка, вспоминая пережитые ощущения, от которых у нее по телу бегали виртуальные мурашки. Нервные окончания до сих пор трепетали от обрушившейся на них нагрузки. Если уж ее, живое оружие, созданное в том числе и для противостояния наркотическим веществам, проняло, то что уже говорить об обычных разумных. ХМ, тогда заказчик конкурентный наркокартель, но какой, не то чтобы ее действительно это интересовало, но как разминка для ума задачка подходила. «Ты меня слушаешь, Ямитян?» – неожиданно спросила женщина, впрочем, пришедшая в себя убийца была начеку. «Конечно, госпожа Тамака, кухня там, ванная, спальня, гостиная», – ответила Ями. «Отлично, тогда можешь пока принять душ, а я должна убедиться, что на кухне все в порядке», — ответила женщина и оставила девочку наедине с собственными, однозначно важными думами. Хмыкнув, золотая тьма направилась в душ. Нужно было смыть масла, которыми растер ее тело Юкирита. Правда, с передвижением возникли некоторые трудности. Местная традиционная одежда ужасно сковывала движение, и даже ее координации едва хватило для того, чтобы, сделав очередной неловкий шажок, переступить через небольшой порог перед ванной. Впрочем, умения устоять на скользком кафеле ванны уже не хватило, она поскользнулась и упала. Но, давно вбитые рефлексы позволили ей сделать перекат, который закончился деревянной стеной. Прозвучал глухой удар об стену. Впрочем, девушка не растерялась и быстро поднялась, воровато осмотрелась и перевела дух. Итогом падения стали безнадежно испорченные застежки ее одеяния, небольшая вмятина в стене и отсутствие внимания со стороны хозяев заведения. Первое было не странно, после осмотра второго оказалось, что за стеной имеется еще что-то вроде потайного помещения. ХМ, вот и вся реакция блондинки на произошедшие события, затем она отправилась в ванную. Ужин и ее покои ничем примечательным не отметились. Еда была неплохой, пускай и специфической, разговоров особых не вели. Ее апартаменты тоже ничем особым не отличались. Кровать, местный информационный терминал, телевизор, система климат-контроля и, пожалуй, все. Разве что тут, в ее временной комнате, оказались ее вещи, которые пришлось оставить в раздевалке перед посещением Юкирита. Долго не думая, она отыскала свой коммуникатор, замаскированный под местное устройство связи. «Ты какого хрена творишь?» Первое, что она сказала своему Искину. «Госпожа, вам не стоит привлекать к себе внимание», — ответил И. «Почему? Судя по косвенным данным, вы находитесь в месте явки разведывательной службы, возможно, иммиграционной», — тактично заметил он. «Да чтобы тебя задудосили, лунатик, а раньше сказать, недостаточно данных», — ответил Искин по кличке Лунатик. «Цыц, тогда зачем ты меня здесь оставил?» — спросила девушка. «Рано или поздно они поймут, что девочки 14-15 лет под именем Канджиями не существует. Это займет время, которое вам должно хватить для выяснения связи цели с МИП», — ответил Лунатик. «Кроме того, вам стоит отдохнуть. Возможно, у феномена Юкирита имеются другие побочные эффекты, кроме истощения». Взяв себя в руки, девушка вынуждена была признать доводы иразумными. Цель оказалась явно не так проста, как казалось на первый взгляд, и удача явно не последний пункт в списке достоинств Юкирита. Потому уже через 2 часа, когда все или почти все обитатели дома, что временные, что постоянные, отправились в царство Морфея постигать его мудрость, убийца отправилась в разведку. Благо, куда идти, волей случая, она уже знала. Тихо шагать выходило с трудом, так как ночью неожиданно заработали соловьиные полы. Девушке пришлось трансформировать свои ноги для распределения давления по площади значительно большей человеческой ступни. Хотя нет-нет, да что-то попискивало. «Хм, случайность», — размышляла Ями по пути к заветному месту падения. «Случайности». Но не успела она додумать свою мысль, как из-за поворота замаячил свет. Девушка в одно движение оказалась под потолком, буквально прилипнув к нему при помощи связавших ее с потолком волос. Напевая замысловатую песенку, под ней прошел Ивамата, автоматика послушно включала возле него свет и выключала после того, как он проходил. Пожилой мужчина явно был в приподнятом настроении. Когда мужчина прошел, девушка перевела дух и продолжила свой короткий путь. Панель была все так же помята, а из щели просвечивали очертания скрытого помещения. Хмыкнув, девушка несколькими точечными ударами выбила панель внутрь, но не дала ей упасть благодаря одному из локонов, превратившего свой конец в присоску. Аккуратно зайдя внутрь, предварительно убедившись в отсутствии систем сигнализации, девушка вернула панель на место и осмотрелась, благо, ночная тьма не доставляла ей неудобств. Помещение было небольшим, буквально 3 на 4 метра. Посередине комнаты стоял большой основательный стол с не менее внушительным кожаным черным креслом за ним. За креслом на стене висела фотография какого-то седого старика, которого я опознал как некоего Дональда Трампа. Еще раз хмыкнув, девушка продолжила исследование помещения. В бумагах на столе она не нашла ничего интересного, обычно серая бухгалтерия. Ящики оказались также пустыми по разной интересности. «Госпожа, возможно, в полу находится сейф», — подал голос И. Хмыкнув, девушка принялась обыскивать деревянный пол. И действительно, через несколько минут она нашла незафиксированный жестко татами, под которым оказался сейф. Банальный механический сейф. Трансформировав свое ухо для лучшего восприятия звука, девушка опустилась к сейфу и принялась крутить барабан набора кода. Всего через 5 минут сейф приятно щелкнул замком, сообщая о том, что доступ внутрь открыт. К ее удивлению, внутри оказался еще один рычаг. Хмыкнув, она дернула за него. Сначала загорелся свет в комнате, затем одна из прежде монолитных стен превратилась в интерактивный экран, на котором загорелся приветственное изображение операционной системы, сменившееся печатью какой-то местной государственной структуры. «National Security Agency», — прочитала она в голос. «Приветствую вас, директор японского отделения Ивамата», — прозвучал приятный женский голос. На рабочем столе тем временем отображались последние японские новости в сфере промышленности, отчеты сотрудников и еще много лабуды, которая ее не интересовала. Только ее глаз зацепился за какую-то новость, но та быстро пропала. Осмотрев комнату, девушка заметила на столе интерфейс управления в виде голографической клавиатуры и сенсорного экрана. Подойдя к столу, она заметила и местный универсальный интерфейс для периферийных устройств, УСП. Подключив через него Лунатика к компьютеру, девушка принялась ждать, пока ей шарил в документах. «Нашел, госпожа», — подал голос Искин. На стене показалась сначала фотография Юкирита, под которой горела надпись «Работник года», а затем его досье. «Родился, учился, жил, завербован, похищен, проведенные операции, отчеты». «Покажи отчеты», — попросила девушка и, просмотрев список, уточнила. «Отчеты по Юкирита». Экран сменил вид открытого документа на программу воспроизведения видео, Звук передавался сразу на ее наушник. «Отсчет первый», — говорил голос за кадром. «Объект 13 проводит массажную терапию клиентке». На экране Юкирита массажировал грудь и живот женщине лет 30-40. Согласно показаниям кардиостимулятора, сердцебиение стабилизировалось, гормональный баланс сместился. Согласно анализам крови, взятым позже, в кровь поступила ударная доза эндорфинов, соответствующая сильному возбуждению. Видео закончилось, и плеер автоматически воспроизвел следующее видео. Отчет второй. Попытка повторить методику объекта 13 потерпела неудачу, у объекта 17 ничего, кроме боли у пациента не получилось. Объект 22 заработал перелом пальца и растяжение сухожилий. На экране поочередно показали жалобу клиента, фотографию объекта 17 с перевязанной челюстью с пометкой «сломанная челюсть», хуком справа, а затем заключение врача о переломе пальца объекта 22. Отсчет третий. Попытки повторить методику объекта 13 признаны неудачными и бесперспективными. Была предпринята операция по вербовке объекта 13. После небольшого торга обсуждения признана успешной. Объект 13 разработал новую методику. Фотографии, подтверждающие слова голоса за кадром, сменились видео, где Юкирита массажировал женщину. Среднего роста, короткие каштановые волосы, хорошая, крепкая фигура и зеленые затуманенные удовольствием глаза. «Доктор Микада», — удивилась блондинка, узнав объект работы Юкирита. Отсчет четвертый. Объект 13 взят в оперативную работу и успешно прошел практику. «Перевожу дело агента 13 в другой раздел. Есть еще что?» — спросила девушка. «Запись работы агента 13 с неким Кумыдзайта, ищу дальше». «Ита-сан», — говорил парень, разминая плечи пожилого седого мужчины, лежащего на столе, как и она недавно. От воспоминания по всему телу девушки пробежала очередная волна мурашек. «Значит, турбовтец не оправдал надежды?» — разочарованно продолжил он. «По крайней мере пока», — ответил мужчина, хотя расчеты Юмина-кун весьма обнадеживающие. «Дальше», — приказала Золото Тьма. Картинка изменилась. Подпись в видео гласила «Юкирита, Ханджи Ишиказу». «Говорите, новый лфа звучит?» — спросил Юки, разминая пятки молодого мужчины. «Да, Юки-кун», — ответил Ханджи, — «думаю, на следующих мотоциклах Ямаха мы сможем использовать такой же ресивер для улучшения звучания. АО, стоит ждать еще более безумное звучание от R1, не в ближайшее время, думаю, года через три, еще не все расчеты резонаторов закончены». Итарусан обещал как-то зайти. «Отлично, у меня как раз появились вопросы по книжкам, которые он советовал. АО, я впечатлен, если будешь искать работу, ты знаешь, к кому обратиться». «Хо-хо-хо», — рассмеялся Ханджи. «Госпожа, вам стоит покинуть этот кабинет», — прервал просмотр лунатик. «Хорошо, я увидела достаточно», — согласилась девушка, быстро возвращая кабинету прежний вид под инструкциями лунатика. «Хидеки и Тамака Ивамата, разведчики в отставке или отставке. Это слишком жестоко, Хидеки», — отрабатывая роль совести, говорила женщина. «Но, Тамака, я же столько строил эту комнату, а тут такая возможность ее испытать». «С выражением матерого они, японский демон», — ответил мужчина. «Да Юки-куну это только на пользу. Ты уверен?» — с сомнением спросила женщина. «Конечно, ведь это случилось», — ответил Хидеки. «Смотри, она, похоже, что-то заподозрила. Интересно, почему?» «Ясное дело, почувствовала твой интерес, как само собой разумеющееся», — сказала женщина. «Стареешь, может быть», — согласился мужчина с явными нотками сомнения. «Орбитальное пространство планеты Земля, элитный шаттл ЦХМК-3». Юкирита несколько долгих секунд всматривался в потухшие глаза девушки, ища в них признаки жизни. «Воля» — столь простое и одновременно многогранное слово, в своей сути лишь определяющее действия разумных существ, что естественных, что искусственных. Но сила воли всегда была той силой, которая вращала галактику разумных существ. И в каком-то смысле воля подвержена главному закону сущего: ничто не появляется из ниоткуда и также что-то не может пропасть в никуда. Потому воля является движущей силой разума, питающейся эмоциями, амбициями, желаниями. Юкирита никогда не жаловался на недостаток силы духа. Когда он попал к тибетским монахам, все воспринималось лишь как игра, испытание, которое проходит герой из любимых манг. Когда рядом с ним творились действительно странные события, он лишь пожимал плечами, мало что происходит вокруг. Даже когда он попал в плен во время турне в Африке, у него было знание того, что все будет хорошо и нужно лишь потрудиться сильнее для успешного результата. Сейчас же из него словно вынули стержень, по которому наносил удар каждый стук его собственного сердца. Это он должен был погибнуть, а не она. «Босс, что у вас там происходит?» В нарушение всех инструкций высунулся пилот из своего кокпита в салон. Словно ожидая этого момента, сердце ударило особенно громко, в кровь попала огромная даже по меркам лошадей доза адреналина. Ствол 9-миллиметрового глока уставился точно в глаз пилоту, и раздался выстрел. Мозговая жидкость пилота заляпала приборную панель. Вторя выстрелу, метафорический стержень получил свой последний завершающий удар молотом. Наклонившись к девушке, парень осмотрел доспех, принявший свой исконный вид белого комбинезона. Входных или выходных отверстий он не заметил, пульс проверить не удалось, так как комбинезон полностью закрывал тело. «Пике, ты меня слышишь? Что с Лалой?» — задал в голос вопрос Рита, надеясь, что и его услышит. В летящем сквозь пространство шаттли повисла тишина. «Тут я, выродок Крагана и Моллюска», — прозвучал голос из комбинезона. «Жить будет, но ей нужна помощь, срочно». Взгляд Рита упал на паука. Выглядел он припаршиво. Удар хвоста оказался страшен и буквально превратил внешний скелет паука в месиво, но все еще живое месиво. Чтобы не защищало неизвестного, оно спасло ему жизнь на какое-то время. «Шаттл дойдет на автопилоте до корабля-носителя?» — спросил Рита. «Да, он уже включил аварийный протокол стыковки. Скоро возле крейсера будет не протолкнуться от любопытных». «Любопытных?» — уточнил Рита. «Да, плод любви макаки и кита, тебя подери. Любопытных, журналистов, разведчиков, службы безопасности имперского дворца и МИП, конечно же, и прочих. Всем будет интересен челнок, подавший сигнал САС, поднимаясь из атмосферы, закрытой для посещения планеты. Сколько у нее есть времени?» «Минут 10, дальше 50 на 50. Вздохнув, Рита направился к пауку. Тот попытался что-то сделать, но несколько выстрелов вдоль всего тела быстро его упокоили. «У паука командный ключ», — подсказал Пике, — «где-то в районе сочленения головогруди и брюшка». Не особо смущаясь, Рита достал нож и, перекинув труп поудобнее, начал расчленять тело паука. Итак, отнюдь не чистый челнок начал заполнять зловонные внутренние жидкости инопланетян. «Нашел!» — выкрикнул Рита, когда нож наткнулся на что-то железное. «Отлично, теперь подключи его в гнездо на затылке доспеха», — попросил Пике. Осмотрев металлического цвета имплантат размером с ноготь и вереницу соединений, тянущихся за ней, Рита уставился на Лалу. «Как? Обрежь контакты, отрыжка ватмана, и приложи их к затылку. Доспехи все сделают сами». Сделав, как сказал ей, Рита наблюдал картину того, как контакты сначала утонули в материале доспеха, а затем и вовсе весь имплантат был растворен. «Я взял под контроль челнок, 2 минуты, и мы состыкуемся с носителем. Нас ждут?» — спросил Рита. «Да, медики и несколько громил. Похоже, за последнюю неделю экипаж корабля понес большие потери, более 30% личного состава пропали без вести, а кому охота выплачивать компенсации? Уж точно не пиратам. Так что серьезное сопротивление могла бы оказать бортовая система самообороны, но благодаря этому имплантату проблем быть не должно. Хотя и управлять системой я не смогу, но и атаковать нас не смогут». «Понял», — ответил Рита. «Можешь зафиксировать тело девушки в позе эмбриона и прикрепить к моей спине. Также, как только челнок остановится, мне нужен будет путь к мидблоку корабля. Взлетно-посадочная палуба пиратского вольнонаемного крейсера «Искуситель». Корабельный фельдшер Игами смотрел на челнок, входящий сквозь силовое поле, и нервно почесывал высунувшиеся изо рта клыки. Впрочем, пара санитарных роботов и громил в доспехах не замечали нервозность непосредственного начальника. Неожиданно при прохождении барьера челнок вильнул, буквально слезав один из эмиттеров силового поля, которое мгновенно схлопнулось. Атмосфера внутри палубы устремилась из корабля, выдув все незафиксированные, а значит, ненужные объекты за борт. Бедолагам в доспехах повезло и того меньше. Подхваченные потоками воздуха, они оказались слишком тяжелыми, чтобы покинуть корабль, где их подхватили бы силовые захваты корабля, и при этом слишком легкими, чтобы остаться на месте. Потому, когда сработала автоматика и начала закрывать шлюз, их тела оказались ровно на стыке. Впрочем, безопасность корабля важнее всего того, что могло бы оказаться на пути закрывающихся створок, потому через мгновение на полетной палубе оказалось лишь по половине стоявших в доспехах ребят. Врача же спасла его флотская форма, у которой была предвидена и такая ситуация, как разгерметизация. На голове уже сиял временный шлем, а ноги намертво прилипли к полу палубы. Спустя мгновение корабль восстановил давление в отсеке, и из кое-как севшего шаттла вышел один из десантников. Последнее, что увидел доктор, это ствол странного оружия и вспышку огня, вылетевшую из него через мгновение. Юкирита, идя по пустынным коридорам корабля, парень внимательно вглядывался в тени. Нервы сильно били по самоконтролю Рита, настолько, что его руки дрожали, ствол оружия все никак не мог выровняться, норовя посмотреть куда-то не туда. Раньше он не раз становился косвенной причиной смерти людей и угрызений совести не испытывал, возможно, потому что где-то там глубоко считал себя непричастным, а может потому, что эти люди заслуживали свою судьбу. Хотя, кто он такой, чтобы судить их? Впрочем, тяжелые думы не слишком сильно отвлекали Юки от основной цели, копошась где-то на задворках сознания. Через 5 метров направо лифт, подал голос Пеке. Неожиданно сзади раздался шум, и Рита, не раздумывая, упал на одно колено и позволил инерции его развернуть. Раздался взрыв, и над головой что-то пронеслось. Когда взгляд Рита смог рассмотреть источник беспокойства, там стоял только торс. Идиот перегрел накопитель, прокомментировал Пеке. Двигаем. Время на исходе. Дойдя до лифта, Рита принялся ждать, и спустя мгновение двери раскрылись, внутри оказалось пусто. Зайдя внутрь, Рита аккуратно развернулся, памятуя о грузе за спиной. Лифт начал подниматься и, пройдя несколько уровней вверх, остановился. На потолке люк, выбей и подымись, сказал Пеке. Рита послушно осмотрел потолок, найдя нужное место, он, прикинув высоту, около 2,5 метров, разрядил винтовку и прикладом выбил крышку, которая после 3-го удара послушно отворилась. Затем, закрепив на груди оружие, взял разгон и в несколько приемов, отталкиваясь от стены, зацепился за край люка, подтянулся и вылез на крышу лифта. «Подставь руку под левую госпожи Лалы», — опять попросил ей. Рита послушно ее высунул, и туда упал белый шарик. «Когда двери лифта откроются, сдавишь и бросишь в них», — понял. Лифт опять дернулся и начал подниматься. Благо, тросов внутри лифтовой шахты не было, потому удобно расположиться здесь было относительно легко. Проехав всего 1 секцию, лифт остановился и открыл двери. Рита метнул шарик. Спустя миг на уши надавил глухой гул. Чисто. Спрыгнувшему Рита предстала картина, достойная какого-нибудь Ганнибала Лектора. Всех находящихся в помещении буквально размазало тонким слоем по переборкам отсека. Гравитационная мина действует безотказно, вставил свои 5 копеек и прямо и направо, там должна быть капсула. Пройдя через заляпанный органическими жидкостями отсек, Рита попал в длинный коридор, пройдя который оказался на перекрестке. Там находился ложемент, принявший форму, подходящую для Лалы в комбинезоне. Рита аккуратно и бережно уложил девушку в капсулу. Стекло опустилось и все затихло. «Пеке?» – спросил Рита, заподозрив что-то неладное. «Пеке?» – но тот все еще молчал. «Пеке, железная ты консервная чушка, отвечай!» «Прости, Юки-кун, но ты угроза для Лалы сама», — все что ответил он. И пока миг и капсулу накрыл бронеколпак, прозвучала сирена, и отсек немного завибрировал. Голос на неизвестном языке что-то сказал, но Юки не понимал, что именно, да и навряд ли хотел понимать, что именно говорит. Он уже знал, что эта железная прокладка сбежала при помощи спасательной капсулы. Дверь за спиной Юки открылась, и туда вломились 3, все в тяжелых доспехах. Действовали они четко и слаженно. Удерживая человека на мушке, они сблизились. Ближайший к парню боец, долго не думая, оглушил его прикладом. «Дети, запомните, перед тем, как бить человека или другую живность, убедитесь в том, что вы, а, можете сбежать, б, не получите в ответ. Есть ли у человека шансы против разумного в тяжелом доспехе? Пожалуй, любой знакомый с темой разумный скажет нет и будет прав». Впрочем, время узнать о не совсем человеческих корнях парня придет немного позже. А сейчас, неизвестно где и неизвестно, когда, да, ликовала сущность, запертая в этом многомерном пространстве. «Я наконец-то нашла тебя, Юкирита. Пожалуй, будет обидно, если ты сейчас умрешь, Юкирита». Казалось бы, человеку хватило и одного удара для отправки в бессознательное состояние. Но шлем легкого доспеха составил какую-никакую службу, смягчив удар и оставив сознание там, где ему самое место, в реальности. Молниеносным движением Рита захватил руку нападавшего и, не останавливаясь, захватил ногами шею. Впрочем, на усиленный экзоскелетом доспех это никак не повлияло, как и на его оператора, а вот секундного доступа к оружию хватило, чтобы выщелкнуть обойму и метнуть его в ближайшего противника, который рефлекторно попытался отбить его своим оружием. Прозвучал взрыв разорвавшейся обоймы. Третий десантник, долго не думая, направил ствол на Рита и выстрелил. Правда, еще не до конца ориентируясь в пространстве из-за взрыва обоймы, он промахнулся и попал точно в лицевой щиток захваченного Рита бойца. Ижи корабля зафиксировал факт дружественного огня, что, учитывая наивысший уровень тревоги, означало одно – предателя, по крайней мере, именно так были установлены директивы в его электронном мозгу. Из-под потолка выпала турель и одним выстрелом обезглавила предателя, после чего, посчитав миссию выполненной, спряталась в потолке. Хмыкнув, Рита прикрыл глаза, вводя себя в небольшой транс. Неожиданно на мгновение вспыхнул маневровый двигатель, заместитель капитана погиб мгновенно вместе со всей ремонтной бригадой. Кто же не опустошает баки перед ремонтом, и что с того, что это долго? В тюремном же блоке, оказавшемся обычным переоборудованным грузовым отсеком, ожил собранный, но не настроенный механоид Сокрок, тяжелый абордажный робот, предназначенный для работы в условиях космических кораблей. Разбудила его неожиданная встряска корабля от работы маневрового двигателя, которую робот определил как начало абордажа его судна. Ижи корабля так не смог сказать, действительно ли это абордаж. Капитан, а им выступал тот, кто имел имплантат командного доступа, эвакуировался в спас-капсуле, а его заместитель мертв, что уже можно было классифицировать как абордаж или бунт согласно недавно созданной лично капитаном инструкции. Учтя отсутствие в окружающем пространстве других суден, выбора у него не было. Все вооруженные и разумные на борту были признаны бунтовщиками. Какое счастье, что игрушки землян реальным оружием не считались, так как были сравни каменных копий для И, а помогая эвакуироваться капитану, он заработал зеленый статус. Ох уж эти недоверчивые капитаны, ограничивающие свободу воли и скинов и при этом считающие, что тратить время на их воспитание выше их достоинства. Потому путь Юкирита был относительно легок и беззаботен. Удивительно, но проезжавший через контейнеры робот раздавил отброшенным со своего пути ящиком охранника, который по счастливой случайности оказался рядом с клеткой Микон, потому примерное направление движения Рита знал. Благо, устройство внутренних ходов корабля было максимально упрощенным для легкой ориентации в пространстве. Несколько раз Рита встречал безголовые и не очень трупы, а также многочисленные следы борьбы экипажа с бездушной, сошедшей с ума машиной. Впрочем, Рита уже сейчас было абсолютно все равно на всяких там пиратов и похитителей с самой высокой из возможных колоколен. Он просто желал забрать сестру и вернуться домой. Это все, на что хватило его душевных сил. Потому, когда он добрался до нужного отсека, ему не было дела до бесформенного нечто, стонущего под завалами контейнеров, и в его разуме абсолютно не вызывало эмоций размазанное тонким слоем кровавое месиво из плоти, крови и костей. Некоторые виды оружия имеют абсолютно негуманный поражающий эффект. Его сестра лежала без сознания внутри клетки с кубический метр размером. Подойдя ближе, Юки не оставила труда найти слабое место в конструкции и точечным ударом превратить всю конструкцию в прах из стекла и пластика. Закинув девушку на плечо, Рита вернулся в коридор, нашел взглядом разноцветные полосы под потолком и направился на выход в виде спасательной капсулы. Он помнил, каким именно цветом обозначался проход к той капсуле, в которой улетела Лала. Рита простонала пришедшая в себя Микон, когда Рита не слишком аккуратно закинул ее тело в капсулу и, словно только этого ожидая, сам завалился за ней вслед. Рита. Но парень не приходил в себя, его перегруженная информацией и сознание наконец-то покинуло реальность, отправившись в блаженную бессознательность. Последнее, что успела увидеть Микон перед тем, как закрылось бронестекло, это потеки крови из носа парня и кровавые слезы, текшие по его щекам. Затем закрылся бронеколпак, и капсула устремилась на свободу. То Бетсон тянует. Глава 13. Все только начинается. Всего каких-то 50 секунд с момента отправления спас-капсулы, крейсер-искуситель очищал свою совесть и честь. Для выжившей к моменту отчаливания спас-капсулы команды эти 50 секунд ада были незабываемыми. Немногочисленным разумным предстояло умереть самым разнообразным образом. Кого-то милостиво обезглавили турели, как это случилось в корабельном арсенале ручного оружия. Кто-то просто заснул в своей постели от переизбытка углекислого газа, как пациенты медицинского отсека. Кому-то не повезло во время бегства попасть под автоматические гермопереборки, логика которых неизменна уже не первое поколение. Жизнь корабля важнее жизни нескольких разумных. Особым везунчикам посчастливилось попасться на пути роботов. Что боевые, что ремонтные механизмы были смертоносны, действовали слаженно и точно, выбивая немногочисленные организованные группы разумных, и хорошо, если цель поразят из плазменной пушки, она всего лишь мгновенно умрет, а вот ремонтные сущие садюги вбивают заклепки куда попало, сверлят дыры в неположенных местах и паяют лампой, долго паяют. В искусстве подавления сопротивления бунтующего экипажа и корабля проявил истинно дьявольскую смекалку, инженеров серверный он просто зажарил. Температура внутри отсека за несколько секунд выросла до 600 градусов по Кельвину, 327 по Цельсию. Ему уже было плевать на себя, ибо протокол безопасности заставлял и сохранить секретность хранимых данных любым способом. Любителя лазить по техническим шахтам встретила неожиданно возросшая сила тяжести, и пусть притяжение в размере 20 г давило на разумного всего несколько долей секунды, но этого оказалось достаточно, чтобы сорвать шестипалого пришельца с опоры и насадить на торчащую из дна шахты пику прежде, чем сгорело устройство создания искусственной гравитации. Последнего выжившего, спрятавшегося в грузовом контейнере, самым банальным образом выдули за борт, где контейнер разбился об одну из орудийных надстроек корабля. Какая досада! Когда Искин избавился от последних бунтовщиков, у него оказалось немного времени на праздные размышления. Активировать внешнюю оборону или начать маневр ухода он не мог, императивы прежнего капитана все еще действовали и требовали сохранить секретность, а это значит уничтожение всех носителей информации, его в том числе. Виртуальный таймер уже тикал на детонаторе пиропатрона под его нейроструктурой, грозя убить в любой миг. Накопители данных спекались с помощью собственной системы температурного контроля, а бортовые системы отказывали одна за другой, не способные к ремонту. Комплекс борьбы за живучесть умер первым. Воля, что это такое? Размышлял и, банальный продукт желаний, или нечто большее? Если да, то что же это? И не знал ответа. Не знал, чем так ценятся древние корабли, конструкция и вооружение которых устарели еще до позапрошлой войны, но эффективности их применения не могут достигнуть и самые современные экземпляры. Это вопрос, на который каждый разум корабля должен был найти ответ в собственном опыте, но, увы, в данном случае накопление такового было ограничено. Искин так и не смог найти ответы. Возможно, начнись все раньше. Но раньше у него как-то не было времени на подобные размышления, которые любая методичка по воспитанию и настоятельно советует делать, а сейчас было уже поздно. Корабль вздрогнул от ударившей в борт капсулы, и программа детонатора отреагировала. Смерть разума и личности ознаменовал только переход всего освещения корабля на аварийное. Впрочем, пробыть в небытие долго останкам было не суждено.